Спартак Ахметов. Алмаз-шах. Первая надпись. Положение алмаза подобно положению господина, которому подчиняются низы и чернь. Абур Райхан Аль-Бируни. Глубина алмазной копи достигала 100 зиров. Даже в полдень лучи солнца не освещали ее дна. Рабочие кайлили забой по колено в воде, потому что гирлянда тростниковых ковшей, приводимая в движение высоким колесом, не поспевала вычерпывать ее. Вода была повсюду, стекала с каменистых стен, била холодными струйками из дырявых ковшей, ледяным дождем проливалась из большой корзины с алмазоносной породой. Верхние рабочие поднимали корзину воротом, и она, покачиваясь на лохматой веревке, ползла мимо сторожевых ниш. Забой был наполнен плеском стекающей воды, хлюпающими ударами кайл, непрекращающимися сиплым кашлем. Многократное эхо умножало шум, наполняло уши болезненным гулом. И все-таки Суних сразу услышал, когда алмаз тонким голосом позвал: «Я здесь!» Юноша замер на мгновение, бросив косой взгляд на ближайшую нишу. Стражники стояли с обнаженными мечами и следили за рабочими. Но что они могли разглядеть в сырой полутьме? Исуних продолжал силой опускать двуклювое кайло, а острый алмаз под пяткой все кричал: «Я здесь! Я здесь!» Юноша сжал камень пальцами правой ноги, медленно, не прекращая работы, отодвинулся к дальнему от стражника в концу забоя. Здесь он закашлялся, перегибаясь пополам, выхватил камень из воды и, захлебываясь в кашле, быстро осмотрел его. Это был алмаз. Неправдоподобно громадный алмаз. Длинный, как палец. Персталаха. Даже в темноте он сиял теплым желтоватым светом, и Суних поспешно погасил сияние в складках мокрой набедренной повязки. А потом его руки сделали то, чего не сразу осмылила голова. Они вложили камень в рот Суниха, запихнули его подальше глотки, и юноша, давясь и ранее язык острыми ледяными ребрами, судорожно сглотнул. Боль обожгла пищевод, но голова наполнилась радостным звоном. «Мой алмаз, мой!» Незаметно истекло время работы. Нижних рабочих одного за другими извлекали на поверхность. Здесь их по обыкновению долго обыскивали. Суник безропотно стоял перед насмотрщиком, который копался в его набедренной повязке, смотрел между пальцами рук и ног, заглядывал в ноздри, уши и рот. У насмотрщика вдруг загорелись глаза. «Собака, у тебя изранен язык! Ты проглотил алмаз?» «Нет, клянусь Аллахом, нет!» – испуганно запричитал юноша. Два стражника схватили его и оттащили в сторону. Суник задергался в грубых руках. Мертвее от ужаса, он смотрел, как подходит к нему кривоногий насмотрщик. Блеснул изогнутый кинжал. Устат Суних вздрогнул и проснулся. Тело было мокрым от пота. Из узкого окна тянуло свежестью раннего утра. Мастер судорожно перевел дыхание, освобождаясь от ночного кошмара. Ликующие вопли ахмат-нагарских петухов развеяли остатки наваждения. Устат стер ладонями пот с лица и с груди. Кряхтя привстал на циновке, вынул из деревянной шкатулки у изголовья продолговатый кристалл. Поистине исповедимы пути Аллаха. Давным-давно устат Суних нашел этот камень в копьях Галконды, сумел утаить его и принести в Ахмат-Нагар. Перекупщики дали за алмаз не очень много, но денег хватило, чтобы открыть мастерскую. И Суних продолжил дело своего деда, нашедшего способ вылучивать из бесформенных алмазов сверкающие октаэдры, и дело своего отца, который научился гранить непобедимые алмазы, но умер от голода. Через 5 лет слава о молодом мастере выжила за пределы Ахмат-Нагара, и устат Суних раздавил конкурентов, погубивших отца. О длинном алмазе он вспоминал лишь изредка. И вот волей Аллаха удивительный камень снова в его руках и на самой твердой грани. Грани октаэдра вырезана надпись, дело неслыханное доселе в мусульманском мире. Каждое утро в лучах солнца и каждый вечер при свете свечи устат Суних разглядывал буквы, которые сначала едва распознавались в виде ничтожных царапин, и только после многих недель работы приобрели глубину и резкость. И хотя буквы складывались в имя Бурхана, ничтожного и капризного правителя Ахмат-Нагара, присвоившего себе титул Низам-Шаха, устав у них любил многократно перечитывать надпись, вырезанную собственными руками. Мастер спешил насытить взор, ибо алмаз придется вернуть в сокровищницу Бурхана. Работы же осталось немного. Вырезать текущий год – всего лишь вертикальный штрих и три точки. Тысячный год со времени переезда пророка Мухаммеда, да светится имя его, из Мекки в Медину. Устац у них временно отрешился от суетных мыслей, совершил омовение и утренний намаз. Потом наскоро позавтракал куском лепешки с изюмом, запил чистой водой и пошел к низкому рабочему столику. Все на месте, но алмазный порошок кончается. Недовольно ворча о задержке, мастер вытащил ящичек с камнями и сырцами. Самые крупные из них весили 1,5 и 2 дирхема, имели неправильную форму и выщербленные ребра. А зазубренный алмаз – дурная примета, ибо он побежден. Суровое правило мастера гласило: алмаз высшего качества должен иметь вершины грани ребра в числе 6, 8, 12, острый, ровный, прямолинейный. Требуется великая осторожность, верный глаз и точная рука, чтобы из бесформенного камня вылучить хаван-альмаз, алмазный октадер или хотя бы нария, тетраэдр. Этими достоинствами и сверх них многими другими наделили устада Суниха дед и отец. А теперь он сам обучает искусству подмастерьев и учеников. Мастер набрал полную горсть камней и, дыша на них, пока они не согрелись. Затем погрузил алмазы в чашу с рассолом, в котором промывали серебро. Когда поверхность воды разгладилась, стало видно различие между камнями. Одни, и таких было мало, казались белыми, иные – красными и желтыми, но больше всего оказалось серых и черных. Устадший у них извлек все белые камни и разложил их на шерстяной тряпице. Затем взял один, вставил острым концом свечу и посмотрел сквозь камень на солнце. Яркие желтые и красные искры ослепили глаз. Маленькое лицо устада сморщилось от удовольствия. Да, это брахман, алмаз отборного сорта. После исправления им можно инструктировать меч или вставить в ожерелье, или украсить челму. Для других низших сортов тоже найдется место. Красные кштарии пойдут на перстни, запястья и браслеты. Желтые вашьи – на пояса, черные шудры – на ножные украшения. Поясни велик Аллах, усыпавший русло рек Голконды столь разнообразными по цвету алмазами. Понемногу начали собираться ученики подмастерья. Работа в мастерской потекла своим чередом. Самую рискованную операцию – раскалывание камней по плоскостям спайности – выполняли опытные подмастерья, которые через несколько лет сами станут устадами. Острыми алмазными осколками они прочерчивали линии раскола, вставляли в него лезвие ножа так, чтобы его плоскость совместилась с плоскостью спайности, и резко били по тупею. Камень не распадался на две неравные части, выявляя сверкающую грань октаэдра. Последовательно обнажались остальные 7 граней, и бесформенный кусок превращался в камень высшего качества – хавай-альмаз. Менее опытные подмастерья бережно собирали непригодные для изделия осколки, закатывали их в свинцовые лепешки или вместе с воском набивали тростниковые трубки – и легонько били сверху, пока сила ударов не одолевала алмаз, и он не раскрашивался. Затем свинец или воск плавили в тигле. В жидком воске алмазный порошок тонул. В расплавленном свинце всплывал на поверхность. Его тщательно до крупинки собирали, смешивали с наждаком и полученным порошком полировали драгоценные камни. Мальчикам-ученикам мастер показывал, как обращаться с камнями, как из алмазного порошка и смолы изготавливать абразивные круги, как вращать эти круги с помощью ручных дрелей, имеющих вид натянутого лука. Однако большинство учеников тупые и нерасторопны. Они пригодны лишь для того, чтобы подметать глинобитный пол, бегать на базар за лепешками или сидеть с опахалами над алмазной пылью и отгонять мух, дабы те не унесли в хоботках драгоценный материал. Устац у них обеселевал, вкладывая в учеников трудолюбие и знания, бил их тростниковыми трубками, подвешивал к потолку, обливал жидким воском. Но чаще всего усилия пропадали даром. Редкие ученики выходили в подмастерья. Прочих же отправляли на алмазные копии Голконды или Калура. Благо, они могли отличить алмаз от кварца или граната. Среди будничных забот устац у них продолжал выполнять заказ Бурхана. Заканчивал гравировку надписи на длинном алмазе весом 6 дихремов. На кончик стальной иглы, смоченные маслом, он набирал немного алмазной пыли и без конца царапал по треугольной грани камня. Медленно углублялась надпись. Текли дни, разделенные 5 намазами на 4 части. Незаметно проскакивали короткие душные ночи. А в голове зрели дерзкие мысли. Вот если он, устац у них, великий мастер, и знающий, что он великий мастер, и есть правитель Ахмаднагара, называющий себя Низам-Шахом, оба они всю жизнь провели среди драгоценных камней, найденных голодными рабочими и отобранных насмотрщиком за кусок лепешки. Таков порядок в стране владыки порядка. Жизни и поступки каждого мусульманина предопределены. Народ увязает в нищете, шахи и их султаны купаются в золоте. Так угодно Аллаху. Великий мастер, знающий только радость работы, слепнет над алмазом, вырезая имя ничтожного владыки, а не свое. Так угодно Аллаху. Зачем же Всевышний досветится его имя? Вкладывает в голову стада смутные мысли. Почему он указывает путь, который хотя бы частично восстанавливает справедливость? Значит, это угодно ему? Так пусть же исполнится воля Аллаха. И вдохновенный устац у них покрыл готовую надпись на треугольной грани кристалла тонким слоем воска и острейшей иглой вывел еще 3 буквы. Хитроумно соединив ими выгравированную дату, затем по восковому трафарету принялся вырезать их, не жался алмазной пыли. Он забывал о сне, урывками молился, не следил за порядком мастерской. Никогда в жизни он не работал так усердно и терпеливо. Никогда раньше его рука не была так сильна и точна. И когда заключительное слово было готово, устац у них тщательно очистил надпись от алмазной пыли, вымыл камень и на тонком шлифовальном круге отполировал треугольную грань. И еще раз обмыл алмаз в воде, окуная его как младенца. Теперь грань сияла отраженным солнечным светом и внутренним золотистым пламенем самого камня. На ослепительном фоне резко выделялась надпись. При небольшом повороте на гибких буквах вспыхивали красные и желтые искорки. Последнее слово под годом гравировки в соответствии с правилом арабской грамматики не содержало кратких гласных и выглядело как «СНХ». Непосвященные узнавали в нем слово «санах», что в переводе означало «год». Но оно было наполнено другим смыслом – тайным, подлинным и справедливым. Через века и страны царственный алмаз нес на своей грани имя великого Устада Суниха.